Часть вторая. Путь лжи. Глава пятая. Сыны праха. Вокруг Дитя Титана вскипали облака психической энергии. Громадные лица, клыки, когти и глаза формировались за одну секунду до того, как растаять обратно. Дитя Титана шел по волнам, не в силах оторваться от них, прикладывая усилия, чтобы его не утянуло в сердце шторма. Окутанные искрящимся полем Геллера двигатели толкали его вперед. Кадин и Тидиас спорили со стрессом, пока за корпусом корабля бушевал шторм. Как и в случае с генетическими предками, их аргументами выступали клинки. Это была проверка на лидерство, как повелось со времени основания Ордена. Испытание велось словом за слово, клинком за клинок, без доспехов. Лидеру, которому бросили вызов, мог помочь только его собственный разум и мастерство владения клинком. Какой прок от слов, если они не помогали в бою или исходили от слишком слабого, неспособного отстоять свои убеждения? Астреос парировал рубящий удар в горло. Клинки встретились, скрежеща острыми кромками, и воин позволил боевому ножу Тидиаса соскользнуть вдоль меча до самой гарды. Брат тут же ударил кулаком в живот Астреосу. Библиарий почувствовал, как внутри что-то треснуло. Тидиас нанес удар еще дважды, каждый раз силой молота попадая в одну и ту же точку. Астреос почувствовал вкус крови в собственном дыхании. Он врезал лбом прямо Тидиасу в лицо. Воин пошатнулся, но быстро восстановил равновесие и рванулся вперед, пытаясь высвободить нож. Астреос провернул меч так, что Тидиаса сбило с ног, едва он ухватился за нож. Воин упал на металлический пол, а затем попытался вскочить. Библиарий оставил на шее Тидиаса каплю крови и заглянул брату в глаза. В ответ на него уставились холодный серый глаз и пылающая индиговая линза, вставленная в литой медный крепеж. «Я проиграл!» — низко прохрипел Тидиас. По лицу воина текла кровь, следуя по линиям старых шрамов, которые пересекали его узкое лицо. Астреос медленно кивнул и убрал острие меча от горла Тидиаса. В скрытом сумраком углу комнаты невесело хохотнул Кадин, после чего шагнул вперед. Как и Астреос и Тидиас, он был облачен в свободный табард из серой ткани. Его обнаженная рука бугрилась мышцами под сетью шрамов. Кадин был моложе Астреоса, но из-за шрамов, покрывавших его кожу, он казался обветренным и старым, словно дерево, которое пережило немало бурь. У него было широкое лицо, но черты терялись под блестящей гладкой кожей, оставшейся после полученных ожогов. Кадин легко сжимал короткий широкий меч, чье лезвие сверкало недавней заточкой. Клинок предназначался для ближнего боя, где ты мог увидеть страх и ярость в глазах врага, почувствовать запах крови, когда он умирал. В левой глазнице Кадина сверкала зеленая линза, щелкнувшая, когда воин сфокусировался. Кармента даровала каждому из них искусственный глаз, чтобы заменить те, которые отнял Мород. Астреосу почему-то не хотелось принимать свой, словно частичка его желала оставить опустевшую глазницу в качестве напоминания. Астреос перевел дыхание. Они держали совет клинков вот уже 6 часов кряду. Комната для сражений представляла собой длинный низкий трюм, зажатый между орудийной и двигательной палубой. У стен стояло оружие и доспехи, кое-что было разграблено терзанием, но другое сверкало новизной. В клетях в углу трюма горел уголь, наполняя зал теплом, дымом и тусклым красным светом. «Ты желаешь отдохнуть, брат?» — произнес Кадин. Он мог улыбаться, но шрамы искривили его рот до неузнаваемости, а голос оставался холодным, как снегопад. Астреас покачал головой. Кадин кивнул. Брат метнулся, стремительный, словно удар плети. Астреас инстинктивно поднял клинок и каким-то образом отразил удар. Кадин успел отступить и снова принялся кружить. Последовало еще два быстрых выпада, и Астреасу пришлось отшагнуть назад, когда широкое лезвие рассекло воздух там, где еще секунду назад находилась его нога. «Ты доверяешь ему?» — спросил Кадин, продолжая обходить его. Астреос следил за зелеными глазами брата, одним настоящим, а другим ложным, не обращая внимания на плавное движение клинка в руке Кадина. «Нет», — ответил Астреос, пытаясь сосредоточиться на углах, под которыми могут последовать удары, пока в голове вскипали слова спора. Изображение в новой аугментике было почти идеальным. Почти. Удар Кадина просвистел справа. Библиарий едва успел заметить его. Астреас дернулся назад, и клинок рассек ему плечо. «Ты дал ему нашу клятву, но не доверяешь ему!» — прорычал Кадин. Библиарий сфокусировался на непрерывно движущейся фигуре брата. Ослабленной и медленной правой рукой он поднял меч. «Ариман подарил нам жизнь!» — спокойно ответил Астреос и нанес удар. Он бы разрубил Кадина от шеи до таза, если тот не успел вовремя уйти от удара, одновременно контратакуя. По правой руке Астреоса потекла кровь. Он даже не заметил рану. Будь это настоящий бой, библиарий наверняка бы незримо почувствовал бы ее. Но совет клинка запрещал ему пользоваться своими силами наряду с доспехами. «Он освободил нас! Таков ход событий! Спасение требует верности!» Кадин сделал выпад. Его лицо скривилось в волчьем оскале. Астреас поднял меч, чтобы парировать удар, но покрытый шрамами воин перекинул меч в другую руку. Настоящий удар прочертил алую ухмылку на левом бедре библиария. По ноге Астреаса разлилось онемение. «Он колдун!» — выплюнул Кадин. «Ведьмак, который служит ложным силам! Клятва преступник!» «А кто мы, брат?» — спросил Астреас. «И что мне следовало делать, брат?» — вспыхнул у него в голове вопрос. «Он дал мне жизнь, и я должен отплатить за этот дар единственно возможным способом. Мы никто без данных нами клятв. Мы последние из братства, которое погибло из-за того, что другие нарушили свое слово, тогда как мы свое держали». «Мы не нарушали клятв», — возразил Кадин. И Астреос заметил вспыхнувший гнев в настоящем глазе брата. «И не нарушим сейчас», — ответил Астреос, но в голосе не чувствовалось уверенности. Его большая голова начала опускаться, плечи поникли. По руке и ноге текла кровь. Он походил на раненого и слабеющего медведя, вокруг которого кружил волк. «Он изгой», — произнес Кадин. «А мы? Разве нет?» Астреос попытался нанести удар, но он оказался слишком медленным, и Кадин, стремительно уйдя в сторону, порезал здоровую руку Астреоса. Внезапно библиарий крутанулся и сделал низкий выпад. Ложная усталость испарилась в мгновение ока. Плоской частью меча он сбил Кадина с ног. Воин упал и почувствовал, как острие меча Астреаса прижалось к его груди, прежде чем он успел подняться. «Решение за мной!» — сказал Астреос. Кадин кивнул, и Астреос взглянул в дальний конец зала, откуда за ними наблюдал Тидиас. «Ариман получил нашу клятву, и это связывает нас!» «Но чего ради, Ариман?» — «Отчего ты бежишь и что так торопишься найти?» «А если он окажется недостойным нашей верности?» — спросил Кадин. Но Стресс отвернулся и прошел туда, где на стенных опорах висели бронзового цвета доспехи. В тусклых отблесках огненных клетей он видел, где с тусклой поверхности были стерты эмблемы и знаки почестей. «Совет окончен, клинки все сказали», — ответил Астреос, повесив меч на стену и сняв первую пластину доспехов. «А что с тем, который лишил нас глаз?» — не отступал Кадин, поднимаясь с пола. Астреос приложил руку к правой глазнице и ощутил серебро и черноту, которые удерживали бледный кристалл его нового глаза. Он вспомнил свернувшегося на полу Марота, ослепленного и рыдающего кровавыми слезами. Как мог космический десантник превратиться в столь сломленное создание? Марот больше не был ни человеком, ни воином. Он стал бормочущим существом, слишком озлобленным и исполненным ненависти даже для простой жалости. «Нити его жизни держит Ариман», — произнес Астреос. Тидиас посмотрел на Кадина, но оба они промолчали. Астреос не смотрел на них. На самом деле Библиарий был согласен с братьями. Он ничего не знал об Аримане, кроме его силы и того, что на него охотились другие отступники. Но клятвы не нуждались в доверии. Это истине его научил Империум. Астреос облачался в доспехи, одна за другой соединяя пластины, создавая над телом вторую, металлическую кожу. Когда-то ему бы помогали сервы, но это было в давно мертвом прошлом. Они молчали, и единственным звуком был скрежет керамита и металла. Наконец, Астреос выпрямился, вновь закованный в бронзовую броню, и направился к запертым дверям зала. «Куда мы идем?» — спросил у него за спиной Кадин. «Не знаю, брат, не знаю, куда приведут нас клятвы!» — вспыхнула мысль, но он так и не высказал ее, когда покинул отсек. Тронный зал безмолвствовал, в нем воняло гнилью и пеплом. Свечи давно превратились в лужицы жира, и единственный свет исходил от треснувшей люмосферы, которую держал перед Ариманом сгорбленный сервитор. Труп Гзреля развалился на троне, его кожу и броню успел покрыть сероватый грибок, превратив бывшего повелителя терзания в бесформенную груду. Другие тела накрыл ковер белесых стеблей. Ариману казалось, они дергаются и покачиваются всякий раз, когда на них падал свет. Глаза колдуна остановились на горке мягкого пепла в центре зала. Он лежал там же, где упал. В серой пыли угадывались очертания человеческого тела. Ариман подумал о Толбеке и на секунду закрыл глаза. Когда дитя Титана нырнуло в варп, Азика начали одолевать вина и гнев. Возможно, они таились в нем и раньше, приглушенные инстинктом самосохранения, притупленные эйфорией от владения силами, которые он долго отрицал. Ариман покинул мостик и затерялся в переплетениях коридоров, позволив разуму раз за разом прокручивать случившееся, видение, эмиссара, то, что он сделал и почему. Когда отвлечься не получилось, вернулось чувство вины, окутав его мысли подобно грозовой туче. У него не получилось, он оказался слабым. «Следовало позволить ему довести дело до конца», — подумал он, наблюдая, как сервитор с лязгом бредет по залу, и желтый свет люмосферы открывает все новые следы насилия и разложения. Среди мусора блеснуло что-то похожее на полированный кристалл. Ариман подошел ближе и нагнулся. Тогда он понял, что это были остекленевшие и мертвые глаза, взиравшие с поросшего грибком лица Кзреля. «Я колдун», — подумал Ариман. «Я колдун», — подумал Ариман, глядя ему в глаза. «Силы, которыми владею, — это силы и демонов, и жестоких богов. Нет высшего идеала, нет искупления знанием». Он испустил тяжелый вздох. По телу прокатился гнев, питающийся виной и, в свою очередь, усиливающий ее. «Я опять потерпел неудачу. Я слаб и недостаточно силен, чтобы принять свою судьбу». На мгновение его посетила мысль найти ближайший воздушный шлюз и исчезнуть в шторме. Ариман отвел глаза от пустого взгляда Кзреля, которого избегал с тех пор, как вошел в зал. Двое воинов рубрики продолжали стоять на том же месте. Колдун чувствовал призрачные сущности в каждом доспехе, шепчущиеся на границе сознания. В этом шепоте слышался гнев, словно яростный крик, рассеянный шквальным ветром. Ариман поднялся и, не отводя глаз, направился к ним.